с выпирающими скулами смуглого лица был похож на монгола. Другой с острыми, колючими глазами, не переставая набивать опоку, сказал: «И не говори, дядя Вася, партнеры у тебя на выбор». «Да нет, на самом деле», — пожаловался соседям мой учитель. «Так славно ладилось сегодня, думал, до завтрака полсотни опок поставить, а теперь снова придется на соль зарабатывать». И, обращаясь ко мне, он хмуро спросил: «Ну, чего нос повесил? Зовут-то как?» «Василий Манжура». «Получил тезку, дядя Вася, а еще плачешься, вместе именины справлять будете. Все дешевле», — быстро формуя, выкрикнул шустрый летейщик с острыми глазами. «Работал?» — спросил Науменко, кивая на машинки. «Не видел никогда. На плацу формовал, а с машинками дела не имел». «Ого, дядя Вася, имеешь специалиста по художественному литью?» — закричал проворно сосед. «Он еще тебя, старого, поучит, как скульптуры отливать». «Где же это ты на плацу работал, интересно мне?» — спросил Науменко с явным любопытством. «Я понял, что плацовая формовка здесь ценится куда выше машинной. Пришлось рассказать, как я попал в этот город». Науменко терпеливо выслушал мой рассказ и скомандовал: «Ну, будет байки рассказывать. Становись-ка!» И он кивнул на левую машинку. К ней вел узенький проход, высокая почти в человеческий рост печка разделила меня и Науменко, как только я подошел к машинке. Между нашими машинками стоял глубокий ящик с особой формовочной землей, называемой здесь составом. У меня слева, у дяди Васи справа, высились положенные друг на дружку ряды пустых чугунных опок. Увязая в сухом песке, я подошел вплотную к машинке. На ней была закреплена сделанная из бобита модель каких-то втулок. «У тебя не понял?» — кивнул мне Науменко. «А втулки эти колбасками зовутся. Будешь набивать низ, а я вверх. Погляди, как это делается». Мне трудно было сразу оторваться от своей машинки. Я пошатал железные прутья, торчащие у нее по углам, их назначение мне было непонятно, и потрогал припаянные к модельной плите два блестящих скользких конусных болта. «Сюда смотри! Эй, молодой!» — сердито прикрикнул Науменко. Одним махом он ловко насадил чугунную рамку с боковыми винтами на такие же блестящие штифты, не глядя снял с заднего ряда опоку, положил ее внутрь рамы и стал проворно заворачивать винты. Когда винты зажали опоку в раме, дядя Вася схватил с полочки мешочек и потряс им над моделью. Ровный слой присыпки, будто пудрой, покрыл бобитовые колбаски. Также не глядя, мой учитель окунул руку в ящик и, зачерпнув ею горсть состава, высыпал его на модель. Раз, два, и в руках Науменко взметнулась лопатка. Он вогнал ее с размаху в разделяющую нас песчаную кучу и швырнул в опоку груду песка, потом вторую. Из глубины потревоженной кучи задымил пар. Видно, песок не успел еще остыть со вчерашней отливки. Дядя Вася разровнял своими гибкими и жилистыми пальцами влажный, но горячий песок, схватил коротенькую набойку и принялся быстро набивать. Я, не отрываясь, внимательно следил за каждым его движением, запоминал все. Мускулы играли на старых жилистых руках Науменко, острый деревянный клинышек, насаженный на железную ручку набойки, врезался в песок с такой яростью, что казалось, Науменко хочет разбить всю эту машинку и в лучшем случае загнать ее под землю. Встречая на своем пути влажный песок, набойка уминала его, утрамбовывала, загоняла в пазы модели. Песок исчезал внутри опоки, делался плотным, как земля на проселочном шлиху. Дядя Вася прошелся по неровной плоской поверхности опоки квадратной трамбовкой, сбросил склепанную из жести надставку и сгреб чугунной линейкой на уровне ребер опоки излишек смеси. Потом длинной иглой, душником, он наколол вентиляционные каналы. Науменко согнулся, постучал колотушкой, расшатывая модель в ее песчаном футляре, и ловким движением нежно и плавно поднял набитую опоку вместе с чугунной рамой на четырехугловых прутах вверх. за какую-нибудь минуту от сильных,